Вы победили лукавого. В Евангелие верующий, покайся, и освятит тебя Всевышний Бог, и с миром сим в делах не сообщайся, обрел покой ты у Христовых ног. Мы вас призываем, сестры, братья, будем очищаться пред Христом, пребывая в Божьей благодати, пока ходим, дышим и живем. Станем очищать свое жилище, приготовьтесь к встрече со Христом, будем очищать сердца, и чище станем мы перед Его лицом. Слово Божье исполнять послушно, сделаем ревизию всему. Не останься ныне равнодушным, обратись с молитвою к Нему. Я письмо к Коринфянам открою, и с тобою, Бог мой, говорю. Сестры с непокрытой головою постыжают голову свою. Покрывало — это не полоска и не ободок вокруг волос, ведь Господь нам говорит так просто, чтоб другое сделать ты не смог. Вещи непотребные не оставим, в нашем доме Дух Святой живет, девою омытую предстанем, чтоб духовно двигаться вперед. Через интернет, другие сети, через книги мира входит враг. Наш Христос, Он есть источник света, осветит Он, если мы в потьмах. Приготовься, друг, к переселению, ну скажи, что ты с собой возьмешь? Лишь открывши Богу согрешения, ты в Его обители войдешь. Верующий в Христа украсть не может, не убить, ни в мире не блудить, он хранит себя, не дружит с ложью, хочет он благочестиво жить. К сожалению, может быть такое, он может имя доброе украсть, и совесть уж его не беспокоит, он место дал врагу и даже власть. Он может поносить, злословить брата и добавлять к тому, что услыхал, забыл он верно, что нечисто, свято, и вовремя уста не обуздал. Написано нам в слове очень ясно, ты не суди, не будешь сам судим, не трать ты дни последние напрасно, Господь грядет, что скажешь перед Ним? Сестра и брат, проверим свое сердце, враг может Божью благодать украсть, и будем много прилагать усердия, чтоб к неразумным девам не попасть. Вроде безобидные предметы отдаляют душу от Христа. Постоянно помните об этом. Бог напоминает неспроста. Верующий в Евангелие, покайся. Не ошибка это, а призыв. Есть нам, что поправить всем, признайся. Может быть, до встречи с Богом. Миг. Аминь.